ярче горят огни, а грохот уличного движения ошеломляет. Наблюдая за молодежью Калифорнии, я заметил, что она по меньшей мере очень дорого одевается, щеголяет непринужденными манерами и притязательно в разговоре. Все женщины — настоящие красавицы, высокие ростом, холеные, разодеты так, что даже мне ясно, что их туалеты стоят немалых денег. В 10 часов вечера Кирни-стрит уравнивает все ранги не хуже могилы. Снова и снова преследовал я по пятам какую-нибудь блестящую парочку, но вместо уверенного голоса культуры улавливал лишь отрывистое «Он сказал, она сказала» слова, которые выдают с головой всех белых служанок в мире. Это угнетало, несмотря на то, что по одежке встречают, а по уму провожают. Город блистал роскошью, казавшейся безграничной, однако на улицах нельзя было услышать ни единого человеческого слова, за которое можно отдать хотя бы 50 центов. Несмотря на то, что я, не переставая, думал обо всех окружающих меня людях, как о варварах, меня вскоре убедили в обратном, заставив понять, что американцы тоже достойные наследники столетий и, в конце концов, тоже цивилизованы. Передо мной возник приветливый незнакомец, располагающий наружности, который смотрел невинными голубыми глазами. Назвав меня по имени, он заявил, что мы встречались в Виндзоре, Нью-Йорк. Я дипломатично согласился с ним, хотя не припоминал такого, но поскольку незнакомец был убежден в этом, почему бы и нет, мне оставалось ждать, как разовьются события. «Как вам понравилась Индиана? Ведь вы проезжали этим штатом?» Последовали очередные вопросы, которые приподняли завесу над тайной нашего предыдущего знакомства, а также еще кое над чем. С небрежностью, достойной порицания, мой голубоглазый друг подсмотрел имя своей жертвы в списке гостей отеля, но прочитал Индию как Индиану. Ему и в голову не пришло, что англичанин может пересекать Соединенные Штаты с запада на восток, вместо того, чтобы следовать обычным маршрутам. Я опасался, как бы от восторга, вызванного моей отзывчивостью, он не стал расспрашивать меня про Нью-Йорк и Виндзор. Он на самом деле предпринял кое-что в этом направлении, спросив раза два что-то о некоторых улицах, которые, как я догадался по его тону, были далеко не фешенебельными. До чего утомительно беседовать о неизвестном Нью-Йорке, находясь в почти незнакомом Сан-Франциско. Однако мой приятель оказался снисходительным человеком и, уверив меня, что я пришелся ему по душе, уговорил попробовать каких-то редких напитков в нескольких барах. Я принимал угощение с благодарностью, так же, как и сигары, которыми были набиты его карманы. Он предложил показать мне жизнь города. Не желая смотреть потасканную пьесу снова, я уклонился от предложения и получил взамен дьявольской лекции еще большую дозу грубой лести. Странно скроена душа человека. Я догадался, что передо мной лжец. Лениво дожидался финала, и в то же время, как незнакомец бормотал мне комплименты прямо на ухо, испытывал тихое волнение удовлетворенного тщеславия. «С первого взгляда видно, что вы мудрый, дальновидный, искушенный в мирских делах человек», — продолжал он. «О таком знакомстве можно только мечтать. Вы пьете из чаши жизни, не теряя головы. Это льстило мне и в какой-то степени заглушало подозрения». Потом мой голубоглазый друг обнаружил, он даже настаивал на этом, что у меня есть вкус к карточной игре. Последнее получилось довольно неуклюже, в чем отчасти я был сам виноват, так как слишком поспешно согласился с ним, лишив шанса показать актерское мастерство. Я склонил голову на бок, изображая святую мудрость, и ужасно перевирая, стал цитировать карточные термины. Ни один мускул не дрогнул на лице моего друга, он умел держаться. И через 5 минут мы заскочили снова мимоходом в некое заведение, где играли в карты и свободно распространялись лотерейные билеты штата Луизиана. «Сыграем?» «Нет», — отрезал я. «Не испытываю к картам ни малейшего интереса. Однако предположим, что я сел бы за стол. Как вы и ваши друзья взялись бы за дело? Пошли бы в открытую или попытались напоить? Я газетчик и был бы весьма признателен, если бы меня просветили по части срывания банка». Мой голубоглазый друг крыл меня почем зря, призывая своих святых козырных и некозырных валетов. Он даже припомнил сигары, которыми угощал меня. Когда шторм миновал, он все объяснил. Я извинился за то, что испортил ему вечер, и мы недурно провели время. Неточность, провинциальность и поспешные выводы — вот те углы, которые выпирали наружу, выдавая его. Однако он отомстил мне. Как бы я стал играть с вами? Судя по той чепухе, которую вы несли, я играл бы в открытую и наверняка ободрал бы вас».